Эпизод 18. Герман Якоб, человек с неординарным пивным пузиком, писклявым голосом, чрезвычайно тонкой линией изящных усов под воробьиным носом и вечно недовольным лицом, вымерял что-то шагами у фонтана на перекрестке, но никак не у дверей учебного корпуса, куда меня отправил Ваня. Студенты, идущие навстречу мне по тропинке из желтых кирпичей, у которых свечение будто бы постепенно затухало из-за образовавшихся лужиц, приветливо улыбались мне, кивали головой и даже пытались заговорить. Я пользовался в некотором роде большим уважением среди них, и это было условно приятно. Все-таки есть разница, когда тебя считают подлым извращугой и героем, спасшим товарища. Мои ботинки промокли насквозь, но таких моментов я старался не замечать. Все же привычки моего мира никуда не делись, и на такую мелочь, как мокрые ноги, не стоило обращать внимания. Пока не снимал их в комнате, понятное дело. Приходилось пробовать сушить их с помощью магии, и, конечно же, я их сжигал. Но по неизвестным мне причинам новая пара всегда стояла в нижней нише шкафа. Мелочь, а приятно. Когда-нибудь я научусь контролировать магию, чтобы до банального сушить свои вещи. Парик якобы промок, пряди накрученных волос в них начали разглаживаться, и на его башке было что-то, отдаленно напоминающее гнездо ворона. Настолько это было неопрятно, и настолько это выбивалось из привычного восприятия внешности местных преподавателей. «Вы меня искали?» Я встал в полуметре от него, когда он что-то прикапывал в земле носком ботинка. «А?» Он рассеянно обернулся, сфокусировал свой взгляд на мне и побледнел. «Алексей, долго же я вас жду? В чем дело? Пойдемте, пойдемте». Он несколько раз оглянулся по сторонам, подхватил меня за локоть и повел куда-то в сторону, прочь с дорожки. Шлепая по грязи и лужам, спустя пару минут мы вышли к крытой беседке среди деревьев, где, казалось, лето было вечным. Мы не прошли пелену, и в этом я был уверен на все 100%, но пейзаж определенно изменился. Граница осени и лета четко проглядывалась в листве, где оранжевые цвета резко переходили в зеленый. Здесь не было влажного воздуха, не проскальзывал холодный ветер, здесь было тепло и уютно. «Где это мы?» Я остановился, попросительно оглядываясь по сторонам. «Беседка секретов», — мрачно буркнул Якоб Герман, но так, чтобы я слышал. «Незаменимая вещь, если нужно посекретничать. Такими местами пользуются дипломаты и правители. А у нас она по личной хотелке президента. Тепло же тут». И тут до меня дошло. Он не картавил. «Специально, что ли, придавал себе такую изюминку на фоне остальных? Нахрена?» «По мне так не имеет значения. В глаза бросается лишний раз. Особенно на фоне зимы». Что такое зима, я знал не понаслышке. Все-таки опыт путешествий у меня богатый, и первоначально я думал, что здесь придется ходить в специальных утепленных костюмах с кислородными баллонами. Ведь человеческая кожа умирает на морозе под минус 150. Оказалось, погода здесь более чем щадящая. Это радовало. Комфортный и приятный мир. Через 3 дня, в понедельник, прибудут гости из Германской академии магии. Твоя знакомая в том числе. Начал он и, приметив, что я искренне не понимаю, в чем дело, пояснил. Это практикуется в других местах, и президент решил сделать так же. В этом году мы принимаем 5 учеников до Нового года, а в следующем мы отправляем 5 к ним. Также на несколько месяцев. Типа обмен знаниями или что? Что-то в этом роде. И чем же вы так обеспокоены? Алиса вроде в нашей теме, разве нет? Якоб недовольно покосился на меня, оглянулся по сторонам, сузил щелки глаз и понизил громкость голоса. «Алиса — это не проблема. Проблема в других гостях. В Германии, как и у нас, некроманты под запретом. И об способностях Алисы никто ничего не знает. А она сильный маг, между прочим. Бесполезная для меня информация», — ответил я, вглядываясь в крышу беседки, которая определенно как-то грела. «Там будет 2 кукловода». Маги на грани, так назовем. Они не являются некромантами, но используют те же методы и также могут поднимать мертвых. Забавно. Я оживился, впитывая в себя новую информацию. С ними проблема какая-то может быть? Может. Они также охотятся на некромантов. Котелок в моей голове начал варить. То есть они могут прознать, кто я такой, и сдать? Или попытаться убить? Да. И сделают они это в открытую. Я хочу тебя предупредить, Лёша. Он наклонился ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Ни за какие коврижки, ни на каких условиях не сближайся с ними. Не общайся, не находись рядом. Избегай их». «А как же тогда с ними уживается Алиса?» «Я же говорил». В его лице мелькнула нотка разочарования. «Она сильный маг и умеет прятаться. А у кукловода на нас...» Он жестом показал на меня и себя. «Нюх сильнее, чем у Лаврентия Лаврентьевича, в разы. Они выращены для охоты на нас. Суть мысли вашей я уловил. Постараюсь не спалиться, но если это случится, что делать? Беги. Беги из Академии. Я найду способ найти тебя и наладить контакт, чтобы ты жил. А вам какой с этого прок?» Я прищурился, не понимая мотивов преподавателя. «Ты сильный некромант, и это чувствуется. Если бы ты жил в Швейцарии, кукловодам было бы на тебя наплевать. У этого короля-еретика странные вкусы на армейских магов. Но мы не в Швейцарии, они враги, и конечная причина, по которой их правитель собирает таких противоборствующих магов, неизвестна. Ну а я, кажись, догадываюсь». На прибытие студентов по будущему обмену собрались все без исключения. Многие, как и я, не видели такого разнообразия в привычном колдовстве. Перед визитом в нашу академию буквально за день нам озвучили, какой стихии и что за маги будут. Два кукловода, мага, способных поработить сознание любого живого существа, управлять им, питаться им. Некая помесь чернухи, если так можно было выразиться. Не особо почитались, так как не были слишком уж полезны в армии. Как разведчики, да, но не как воины. Хотя индивидуально выстоять против существа с такими способностями было трудно. Они априори были сильными. Девушка огненный хлыст Алиса Островская была уникумом в стихии огня, мастерски изменяла вид и тип своего оружия фамильяра. Второкурсница среди остальной пребывающей массы и, как всех заверяла Сергеевна, красавица и умница. Я-то видел ее и ничего примечательного в ней не заметил. Один маг кельт. Очень много информации про него рассказали, и каждая накладывалась неестественностью и неправдоподобием. Что-то по типу владельца зоопарка, который не использовал стихии напрямую, а вызывал через тотем хренову тучу разных животных, которые подчинялись ему. Удобно, с одной стороны, магия любого вида, но слишком уж сложно для мозгов. Ну и, наконец, вишенкой на торте была дочь правителя Священной Римско-Германской империи Вильгельмина Прусская. Молодая принцесса с талантом космического корабля почти с самых пелёнок обучалась боевой магии и познала высшую ступень в стихии воздуха, что было уж почти слишком нереальным для 16-летнего подростка. В общем и целом, торжественный обед был действительно торжественным. По привычке спускаясь в столовую, я и не сразу заметил, как изменились краски внутри. Не было разделений по стихиям, хотя все занимали привычные для себя места. Была хренова туча знамен, флагов, огромное обилие еды, от которой у меня под ложечкой засосало. И к столу преподавателей был приставлен точно такой же. Когда толпа студентов расселась по местам, президент поднял руку, и мы словно по команде дружно заткнулись. «Как вы знаете», — начал Лаврентий Лаврентьевич, «сегодня значимый день для нашей академии. Сегодня мы...» Он недовольно покосился на влюбленную парочку студентов за столом стихии Земли. Те неловко поёрзали и уткнули морды в стол. «Принимаем иностранных гостей, дабы перенять что-то новое для себя, подчерпнуть знания и этикет. Я вас очень попрошу, никаких политических расприй, никаких унижений и... не обижайте гостей. Примите их так, как приняли ваших соседей по столу и партия. Будьте вежливыми». «И не позорьте имя нашего учебного заведения». Как только он закончил свою пламенную речь, двустворчатые двери столовой распахнулись настежь, и в помещение зашли наши гости. Маг с деловитой мордой, шлемом без ремня, с каким-то пером наверху, который нес флаг, сильно напоминающий мне герб темного властелина, а за ним кучка бледноватых студентов, среди которых выделялись лишь принцесса и Алиса, которые морды подняли гордо в потолок и старались никого не замечать. За ними же в белых костюмах, по подобию наших, вошла тройка взрослых. Очевидно, что это были либо надсмотрщики, либо такие же преподаватели, какие были у нас. Процессия подошла к столу президента и его компании, застыла, и знаменосец объявил на русском, без доли намека на акцент. «Мы рады посетить вашу академию, друзья Римско-Германской империи. Надеемся на добродушный прием, безопасное проживание и...» Он обернулся к ученикам, к новым политическим связям. Президент поднял брови с неодобрительной ухмылкой, покачал головой, но отпустил подобное приветствие. «Хочу представить вам», — продолжил знаменосец, «наших выдающихся учеников, которые будут вашими новыми друзьями и временными студентами». Из ниоткуда послышался гул труб, некоторое подобие музыки, и я, как последний дурак, начал озираться по сторонам в поисках музыкантов. Это действие не осталось незамеченным, и Алиса, к груди которой было приковано наибольшее внимание среди парней, улыбнулась и фыркнула, глядя на меня. Я аж поёжился. «Родная дочь правителя, Вильгельмина Прусская», торжественно объявил мужик, и из толпы вышла девица невысокого роста с черными как смоль волосами и, кажется, полным отсутствием женских прелестей. Ее серые глаза зыркнули по столам, она приветливо поулыбалась, помахала ручкой и сделала какой-то танцующий жест, явно в виде приветствия. Никто из наших не посмел издать из себя короткий смешок, а девица явно вызвала его. Все-таки мы понимали, чем сулит такое действо. Президент что-то сказал в знак приветствия и указал принцессе на то, что она может садиться на любое место, куда пожелает. Она выбрала стол президента, на что послышались фразочки, мол, совсем девка наглая. Но президент не успел ее осадить. Это сделали взрослые в белой форме, деликатно объяснив, что она не на родине, и здесь так не принято. Пафосно вздернутый носик, и она села в окружении девиц стихии воздуха. Ожидаемо. Но имечко у нее, конечно. Дальше был кельт, но по нему было видно, что он словно из леса вышел. Рубашка нараспашку, под которой красовалась обнаженная грудь с множествами зигзагообразными татуировками, деревяшка за спиной на ремнях, которую я принял за тотем, и борода, не свойственная подростку. «Фридрих Ганновер», — объявил незнакомец. А что он говорил дальше, я не слушал. Все мое внимание было приковано к близнецам, которые даже стояли одинаково, одновременно моргали и откровенно пялились на меня. Голубоглазые блондины выше меня ростом, с тонкой линией губ, выдающимся ровным шнобелем и неприятной ухмылкой. В руках каждый из них держал тонкую цепь, на которой висела какая-то хрень, которую я никак не мог разглядеть. Но вот их цепь кое-что мне напоминала. Елизавету Петровну. Если я все правильно разглядел, у нее татуировка цепи, по такому же дизайну тонкая, и имела какой-то предмет. Если бы на ней не было белья, я бы увидел, что именно было изображено. Я отбросил все негативные мысли и уставился на мужика с флагом. Алиса Островская. Он даже имя произнес ее нарочно негромко, привлекая внимание подростков, которые пялились на Фридриха, усевшегося на пол в углу, игнорируя любые слова наших и его преподавателей. Маг боевого хлыста, второкурсница Римской академии, маг огня, принцесса Ганновера. На Алису смотрели все без исключения. Молодая красивая блондинка, ее пухлые губы приторно как бы вытягивались, придавая ей некоторый шарм, а зеленые глаза, казалось, могли пронять твою душу и высосать из тебя все. Длинные стройные ноги в черных колготках могли бы свести с ума любого мужика в моем мире, и здесь очевидно. «Я рада приветствовать вас всех». Ее бархатный голос был мелодией в наших ушах. «Но меня эта сучка не проведет. Я помню, что она, как и я, мерзкий некромант. И ничего не мешает ей быть такой же, как Маргарита. Чего уж стоит вспомнить ее квакающий смех. Рада, что ваша академия участвует в обмене студентов. Мне приятно, наконец, посетить вашу славную страну». Вроде бы она не сказала ничего такого торжественного, но почему-то все захлопали. Это было странно. Внимательно взглянув на Германа Якоба, я отметил, что тот был белее стены. И, очевидно, пялился на кукловодов. «Боится, хрыч усатый! Очевидно же!» Алиса еще что-то сказала толпе, и когда президент предложил ей занять любое свободное место, она коротко кивнула и пошла. Подростки испытывали какой-то невообразимый экстаз, когда она проходила мимо них, явно ожидая, что сядет именно рядом с ним. Девушки же, наоборот, хищно скалились, кучковались, давая понять: «Иди-ка ты нахер отсюда!» Обойдя столы стихии земли и воды, она направилась к своему цвету. Не сказать, что среди нас было много народу, и вполне возможно, она уселась бы в пустырь, но завистливые взгляды с других сторон определенно были. Она обошла принцессу, коротко кивнув ей, обошла Ивана, сидящего напротив меня, и по длинной дуге, обойдя место нашего пиршества, уселась по правую руку от меня, где обычно сидел рыжий из рода рыжих. Перед тем, как сесть, достаточно громко сказала: «Ой, привет, Лёша!» Улыбнулась и села рядом. Облокотившись на правую руку, повернулась ко мне и откровенно пялилась, улыбаясь в ряд белоснежных зубов. «Что же за сука такая, а? Вот кому теперь докажешь, что мы с ней не знакомы? А если начнут задавать вопросы, что мы, млядь, скажем?» Однако это не пугало блондинку, но явно позабавило Марго, которая сделала такой же жест, как и она, только пялилась не на покрасневшего меня, а в ее лицо, и что-то злобно прошептала. Кстати, Елизавета Петровна определенно злилась, хер пойми почему. Наконец очередь подошла к кукловодам, от которых девки ссались кипятком. Была ли в этом их магия, или они были завидными красавчиками, не могу сказать. Но то, что они были мутные типы, верил, понимал. «Генрих и Виткис», — услышал я голос знаменосца, разрывая визуальный контакт с одним из близнецов. «Маги-кукловоды». Никого, казалось, не испугала их принадлежность к подобному виду колдовства. Но я все равно напрягся, сам не зная почему. «Не смотри им в глаза, не давай повода зациклить на тебе внимание», — послышался бархатный шепот Алисы. «Не нужны тебе эти проблемы, не по зубам». «Почему это?» Я обратил на нее внимание и немного залип на небольшую щель между двумя передними зубами. «Они старше, мудрее и сильнее. Каждый из них...» Она говорила так, чтобы слышал только я. «Мерзость! Самая настоящая мерзость!» Послышалось шипение Марго по левую руку. «Как только их допустили на нашу территорию! А ты, бестия, откуда Лёшу знаешь?» «От верблюда!» — улыбнулась она. «Это опыт и для нас, и для вас. Постараемся, чтобы было без происшествий. Воняет от тебя сильно!» Уже спокойным голосом сказала Марго. «Не могу понять, чем?» «Как и от тебя». «Они что, не в курсе, что оба некроманты?» Размышляя о бытии двух девиц, искренне не понимая, чем от них может вонять, я не заметил, как к нашему столу беспрепятственно подошли гости. «Некроманты же не издают какой-то особенный запах? Или я не в курсе?» «Чем от тебя несет, огненный колдун?» Послышался грубый голос где-то напротив меня. Я поднял глаза и обомлел. По обе стороны от побледневшего Вани сидели близнецы, которые таращились именно на меня и спрашивали меня, а не кого-то другого. «Что ты молчишь, маг огня?» — начал второй, а за него закончил первый. «Что ты скрываешь от всех и пытаешься скрыть от нас своей вонью? Не пи...»